317. При наличии посылаемого луча мысль высшая бьется и пульсирует около, но ей надо дверь открыть. Не войдет она в отуманенное или оттемненное сознание. Не войдет она в сознание, занятое делами самости. Зеркало духа, чтобы мысль отразить, должно иметь ровную и спокойную поверхность, не искажающую посылки. Посылаю мысль о неотложности понимания сроков последних. Последняя пора наступила, последние трудные дни, и в сумраке этом предвестники света. Становится тяжко утешать. Усугубляются пространственные напряжения. Огонь надо встретить внутренними огнями и принять. Больно жжет неготовое сердце и нелегок для знающих. Направьте мысли на упорядочение внутренних огней и полную гармонизацию их уявлений. Каждое движение, каждое слово — огонь, каждая эмоция, каждый поступок — буквально все происходящее в человеке сопровождается вспышками огненными. Даже поднятая рука заставляет огненный ток пробежать от центра по нерву. Будучи по существу существом огненным, не может не реагировать человек на растущие в силе своей волны пространственного огня. При наличии равновесия в огненных проявлениях микрокосма человеческого, силою утвержденного внутри равновесия нейтрализуется ярость пространственных волн. И человек как бы управляет их силой, во всяком случае может использовать ее во благо и для созидания. Иначе сила их становится разрушительной. Из огня творящего превращается он в огонь поедающий. Огонь неуравновешенный, то есть необузданный, неуправляемый, неконтролируемый, подобен огню пожара, хотя этот же самый огонь, будучи обуздан, прекрасно работает в топке котла или в домне. Ныне надо явить высшую степень самообладания, равновесия и спокойствия, иначе не устоять. Ни при каких условиях не допускайте вовлечения себя в воронки черного пламени, зажигаемого окружающими. Стойте в стороне и наблюдайте зорко, оберегаясь от близкого контакта с ним, а главное — вовлечение в его вихри. Дозор воли надо усилить. Будут попытки вас затянуть в бездонные водовороты астральных вихрей. Будьте на страже, ибо предупредил.